Уже вечером дома оракул поставил в изголовье чашу с вином и лег на кровать. Каркас из натурального дерева скрипнул под тяжестью его тела. Затем он опустил на ладонь чашку Мэтта, а под голову сунул подушку, которую держал Леандр. Для прорицателя было несложно действовать с двумя, а то и тремя предметами. Он просто плавно переходил из одного сновидения в другое. Аякс запрыгнул на постель, протопал к голове прорицателя и, сосредоточенно сопя, улегся рядом, свернулся клубком, старательно прижимаясь к уху Герарда горячим шерстяным боком. Глубоко вздохнул и замурчал. Громко, переливчато, умиротворяюще. Оракул закрыл глаза, погружаясь в этот рокот, заполняющий собой всю комнату, весь мир. Несколько мгновений покоя, покачивание на уютных волнах тепла, и сон накатил на него, во всю шире открывая невидимые двери. Прорицатель, чувствуя на плечах привычную тяжесть, стоял по колено в мокрой ледяной траве. Вокруг возвышались кривые черные деревья, а между ними торчали замшелые надгробные плиты. Одни были воткнуты в глину, другие утопали в дерне, третьи прислонены к стволам. Поодаль виднелся старый храм. Серые стены в потеках мха, пространство между колоннами заложено кирпичами. «Плохое место», — прозвучал в сознании глубокий бархатный голос. Аякс привстал на его плече, пружине сильными лапами, и, не стесняясь, впился когтями. «А ты что ожидал увидеть в мире Деймоса?» — откликнулся Оракул, оглядываясь по сторонам. «И вообще, с чего ты решил помогать ему?» «От него хорошо пахло», — довольно произнес спутник, снова укладываясь на плечо. «Старым домом, шерстяным одеялом, пуховой подушкой». «Да-да, шерстяное одеяло», — проворчал Герард, начиная осторожное движение между могил. «Решающий фактор в отношениях. У тебя таких нет». «Как это нет?» — возмутился Оракул. «Я тебе купил два пледа на прошлой неделе». «Синтетика!» — фыркнул кот и, подумав, добавил. «Он тебе поможет. Потом. Будет рядом». «Ладно, доверяю твоему чутью». Впереди показалась особенно большая надгробная плита, возвышающаяся над всеми остальными, странной формы. И лишь подойдя ближе, Герард разглядел, что на прямоугольном камне сидит человек. «Опаздываешь», — сказал Мэтт. Как и все Деймосы, во сне он выглядел гораздо эффектнее, чем наяву, в отличие от Оракула, внешность которого не менялась. «Кот тоже с тобой?» «Это он со мной», — с достоинством ответил Аякс. «Еще и разговаривает». Мэтт слез с камня и оказался одного роста с Оракулом, хотя в реальности был ниже на полголовы. «Я насчитал 15 плит», — сурово сказал Герард и вопросительно посмотрел на Деймоса. Кот тоже уставился на него, с интересом ожидая ответа. «Это только новые. Относительно новые. Остальные ушли под землю», — ответил тот честно, окидывая взглядом мрачный пейзаж. «Но я работаю над этим. Исправляю». «Могилы — жертвы Деймоса. Зарубки в его мире, постоянно напоминающие, скольких он подверг риску, болезни, неудачам или лишил жизни. За каждый камень здесь один спасенный человек там». Он неопределенно мотнул головой в сторону, подразумевая физический мир. «Ну тогда идем, уберем еще один камешек», — откликнулся Герард. Аякс привстал, навострив уши, при этом его хвост метался из стороны в сторону, задевая Оракула по затылку. «Что там?» «Голоса». «Не обращайте внимания», — сказал Мэтт беспечно. «Тут иногда бывает шумновато». Звуки, обеспокоившие кота, доносились из храма. Выглядел тот странно, с одной единственной невысокой дверью. Узкие окна, прорезанные в толстой кирпичной кладке, забраны толстыми решетками. Купол, венчающий здание, потемнел от времени, и на нем кое-где выросли маленькие деревца. Холодом и жутью веяло от этого строения. А огоньки, время от времени мелькающие в оконных проемах, только усиливали ощущение тягостного, липкого страха. Теперь и Оракул слышал стоны, заунывные песнопения, вскрики. «И это ты называешь шумновато?» — Проходя мимо, Герард заглянул в одно из окон и увидел пустое помещение, освещенное желтым светом. Под сводами его метались черные тени. Запер несколько кошмаров. Деймос, нахмурившись, повернулся в ту сторону, и сразу все стихло. «Ну, посмотрим, что творится в голове твоего свидетеля». Кладбище закончилось. За деревьями мелькнули развалины невысокого строения. Однако прорицатель не успел его рассмотреть, мир Мэтта заволокло тьмой, а когда она рассеялась, сновидящие оказались стоящими на мосту. Его концы тонули в тумане. Серая мгла крупными каплями оседала на перилах и срывалась вниз. Аякс, не переносивший сырость и морось в обоих мирах, встопорщил шерсть и пригнулся недовольно.